Глава вторая. О мертвых или хорошо, или никак. Седовласый высказался и замолчал. Остальные тоже не произносили ни слова, но при этом все взгляды, прежде выражавшие скуку, высокомерие или простую настороженность, как по команде, сосредоточились на мне. Теперь мою скромную физиономию, которая всего лишь 5 минут назад была не особо интересна некоторым из присутствующих, разглядывали настолько пристально, что мне стало максимально неуютно. Чувствовал себя лошадью на рынке, честное слово. Даже парни, выполнявшие роль охраны, оживились в своих углах. Им явно не терпелось увидеть продолжение этого весьма неожиданного и странного спектакля. При этом я видел, как напряглись лица гангстеров, сидевших за столом. Они пытались переварить услышанное и понять, насколько предположение Седова соответствует правде. А вот Маранцана резко передумал гневаться. Его ярость мгновенно испарилась, сменившись жгучим любопытством. Он, так и не встав на ноги, медленно, почти театрально опустился обратно в кресло, затем откинулся на спинку и принялся внимательно изучать мое лицо. Я чувствовал его взгляд буквально физически, такое ощущение, будто мою физиономию щупали холодные липкие пальцы. Сильнее остальных, как ни странно, напрягся Лаки Лучано. Он буквально окаменел, его скулы заострились, желваки ходили туда-сюда. По-моему, этот тип готов был схватить пистолет и выпустить парочку пуль мне в лоб. Лучано, в отличие от коллег, смотрел на меня ни с ожиданием, ни с выражением любопытства. В его глазах плескалась самая настоящая ненависть. Не слишком ли много чести для обычного пацана, коим я по факту и являюсь? Пауза затягивалась, атмосфера становилась все более напряженной. Мафиози молчали, ожидая моего ответа. Я тоже молчал, ожидая знака от Вселенной. Проблема в том, что Вселенная вообще не торопилась мне помогать. Просто конкретно в данный момент было непонятно, моя схожесть с дядюшкой Винни — это минус или плюс. «Винченцо Скализа!» — заговорил, наконец, Маранцано. Видимо, ему надоело сидеть в гробовой тишине. Жгучий интерес, распирающий Сальватора, подтолкнул его к действиям. Он произнес имя дядюшки, смакуя его, как очень вкусное вино, наслаждаясь каждой буковкой. — Старый Винни! — Маранцано усмехнулся. — А ведь и правда! Чертовски похож. Я сразу не заметил. Тот же взгляд, та же манера говорить. Тогда понятно, почему пацан начал раздражать меня с первых минут. Ощущение было, будто камешек попал в ботинок. Ни для кого не секрет, мы с Винченцо, мягко говоря, друг друга недолюбливали. Думаю, именно поэтому лицо мальчишки показалось мне чрезвычайно наглым. Оно такое же самоуверенное, как у старины Винни. «Эй, малец!» Седовласый тип, который первым произнес имя дяди, улыбнулся мне по-дружески. По крайней мере, очень старался, чтобы его улыбка выглядела именно так. Но я во всю эту позитивную хрень не особо поверил. Говорят, крокодилы перед тем, как съесть свою жертву, вообще могут плакать. Чего ж тут какие-то улыбки? «Давай-ка я тебе представлюсь», — продолжил он. «Меня зовут Стефано Магандино. В наших кругах и за их пределами я известен как гробовщик. У меня, видишь ли, небольшое похоронное бюро. Северная и западная часть штата — это моя территория. По факту я веду дела вне пределов Нью-Йорка. Буффало Ниагара Фоллс, вот моя вотчина. Зачем я тебе это говорю? Ну, хотя бы потому, что приличные люди должны знать, с кем имеют дело. А мы ведь с тобой оба приличные люди, не так ли? Ну и чтоб ты понимал, я вроде как нейтральное лицо. По сути, меня сюда пригласили как человека со стороны, но уважаемого человека. Так вот, я задам тебе вопрос, и ты ответишь. Договорились? Ответишь честно. Я хорошо знал Винченцо Скализе, очень хорошо. Можно сказать, мы с ним были в некотором роде хорошими приятелями. Более того, он здорово помог мне в решении кое-каких вопросов. И конкретно сейчас, хоть убейся, я смотрю на тебя, на молодого паренька, оказавшегося в неоднозначной ситуации, но вижу его. Как только ты заговорил, святая Дева Мария, да можно было закрыть глаза и поверить, что перед нами стоит Винченцо. А вот теперь скажи мне, малец, почему так происходит? Но хорошо подумай, прежде чем ответить. Правда, она, знаешь ли, всегда вылазит наружу. Седовласый замолчал, и в комнате снова повисла тишина. Теперь присутствующие мафиози и даже их охранники не просто пялились в мою сторону. Они буквально всем телом подались вперед, напряженно ожидая ответа. А я как бы еще сам не знал, каким будет этот ответ. А дядя Винни, в свете того, насколько моя жизнь с первых дней пребывания в Нью-Йорке была насыщенной, я немного подзабыл. Отложил это дело в сторону, тем более, что фамилия Скализе, произнесенная вслух, вызывала у людей странную реакцию. И вдруг, именно сейчас, именно здесь всплывает имя дядюшки Винни. Отсюда возникает логичный вопрос. Как мне лучше всего поступить? Признаваться в родстве или нет? Потому что я вообще пока не могу понять, хорошо ли быть племянником Винченцо Скализе. Или это усугубит мою и без того непростую ситуацию. Чтоб не выглядеть идиотом, который стоит и пялится на мафиозных боссов, я опустил голову и покачал ею, словно недоумевал с того, что происходит в кабинете. Как будто сильно удивлялся. Чему? Да черт его знает. Пусть теперь сидят и думают, что именно меня впечатлило. По сути, просто тянул время, лихорадочно осмысляя, какую линию поведения выбрать. Получается, этот седой гангстер все же не консильери, он сам Дон, но из семьи, которая держит два города за пределами Нью-Йорка. То есть совсем уж нейтральным лицом я бы его не назвал, потому как он явно оказался здесь по приглашению либо Массерии, либо Маранцана. Я помню, Фредо говорил, что Нью-Йорк на данный момент поделен между несколькими организованными группировками. Если говорить об итальянцах, это Джо Босс, Сальваторе Маранцана и Сальваторе Тото Даквилла. Остальные вольные стрелки, которые сотрудничают с кем-то из семей. Не считая Фрэнка и Йеля, конечно. Тот вообще клал большой толстый болт на всех, он сам по себе. И вот что любопытно. Этот гробовщик, а Винченцо Скализе, говорил с каким-то уважением, что ли. Хотя, очевидно, мой дядюшка точно не босс. Уж эта информация давно была бы мне известна. Среди имен вольных стрелков он тоже не значится. Тогда... Почему все присутствующие здесь гангстеры, трое из которых стоят во главе семей, так нервничают? Они, очевидно, нервничают, только природа их состояния разнится. Магаддина, к примеру, говорил со мной так, словно надеялся, что я окажусь связан с Винченцо Скализе, Пожалуй, он действительно считал его своим другом. Маранцана. Этот словно находился в предвкушении. Ждал, когда выстрелят то самое ружье, которое, согласно заветам Антона Павловича, появилось на сцене еще в первом акте, но заметили его только сейчас. Массерия. Тут что-то другое. Тут именно нервозность, очень похожая на страх, что ли. И Фреда. Вот ведь хитроумный тип. Он мне вчера сказал, на встрече будут определенные люди. Они при знакомстве с тобой могут вспомнить одну историю, которую Лучан и Массерия точно мечтают забыть. То есть рыбак знал, что кому-то моя физиономия может показаться знакомой. Он предвидел этот момент. Получается, старик должен был как минимум знать дядю Винни. Вот ведь жук. Впрочем, с Фредо я разберусь потом. Нужно что-то решать с мафиозными боссами, которые сидят за столом и пялятся на меня, будто из моей головы вот-вот вырастет еще одна, например, оленя. Отпираться? Сказать, что это совпадение? В принципе, да мало ли кто на кого похож. Недоказуемо. К примеру, тот же Массерия вчера таращился на меня в оба глаза и тоже, наверное, вспомнил дядю Винни. Тут-то мне показалось, что в глазах Джо Босса мелькнуло узнавание. Но при этом он не вскочил, не схватил меня за руку с криком «Я понял! Ты родственник Скализы!» Соответственно, не был уверен и просто списал возможную схожесть на совпадение. Получается, при желании откреститься от дяди все же реально. Просто гробовщик, наверное, и правда знал Винченцо лучше остальных, поэтому он и прицепился к тому факту, что я так сильно похож на его приятеля. С другой стороны, мне кажется, заявить, что никакого Винни я не знал, будет верхом идиотизма. Признавшись в нашем родстве, я, наконец, смогу выяснить, а что вообще произошло с дядей и где его черти носят. Тот же Магаддина действительно относится к Винченцо очень хорошо, а значит, поддержит меня и состыкует с родственником. Как ни крути, выяснить правду я могу, только назвав свою фамилию. Но еще один нюанс. Допустим, я сейчас начну упираться, что никаких Скализы не знаю, и вообще Магаддина напутал что-то. Однако рано или поздно, правда, один черт скроется. Как же тупо я буду тогда выглядеть, просто идиотом. В мире сицилийских семей подобная ложь явно не в чести. В общем, взвесив все «за» и «против», очень быстро взвесив, потому как 7 пар глаз продолжали пялиться прямо на меня, ожидая ответа, я все же решил, настал момент представиться. Я гордо задрал подбородок, а затем четко, уверенно, едва ли не с вызовом произнес. «Винченцо Скализе, мой дядя, старший брат отца. Мы потеряли связь много лет назад, когда он уехал в Америку. Я прибыл с Сицилии недавно, чтобы найти его, узнать о его судьбе. Дон Магаддина, я посмотрел на гробовщика, который, кстати, при более детальном изучении оказался не таким уж старым. Все дело в волосах. Из-за них возникало ощущение, будто он старше, чем есть на самом деле. Вам кажется, что я похож на Винченцо Скализе, потому что в моих жилах течет его кровь. В комнате снова воцарилась тишина, на этот раз немного иная. То напряжение, которое ощущалось с первых минут встречи, сейчас казалось сущей ерундой по сравнению со сгустившимся ощущением опасности. Такое чувство, будто к затылку приставили ствол, и он может выстрелить в любой момент. Однако на этот раз молчание нарушил ни Маранцана и даже не Массерия, хотя, очевидно, его все происходящее касалось в первую очередь. Как только я произнес свою фамилию Магадина, Арамис и третий, пока неизвестный, тип одновременно посмотрели на Джобосса, и взгляды у них были такие, типа «Что ты будешь делать с этим, дружище?» Тишину нарушил Лаки. Он резко вскочил на ноги, его стул с грохотом отлетел назад. Холодная маска окончательно сползла с лица гангстера, обнажив голую неприкрытую ненависть. «Винченцо Скалеза был предателем!» Его выкрик прозвучил слишком резко. Это было похоже на удар хлыста. «Сволочью, которая торговала интересами семьи, он получил по заслугам!» Лучано буквально выплевывал каждое слово. Его только что не трясло от ярости. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Вот и ответ на мой вопрос. Разумно ли признавать родственные связи с Винченцо? Очевидно, неразумно. К сожалению, уже поздно. Обратно не отмотаешь. А потом, в следующую секунду, до меня наконец дошел один крохотный нюанс, на который я сначала не обратил внимания, хотя стоило бы. Тогда, возможно, разговор пошел бы в другое русло. «Был?» — переспросил я, намеренно сделав ударение на этом слове. «Почему был?» Маранцано усмехнулся, его лицо буквально светилось откровенным удовольствием. Этот тип кайфовал от происходящего. «Потому что, малец, так всегда говорят об умерших. Он был хорошим парнем, или он был той еще сволочью. Твой дядюшка Винченцо Скалеза достаточно долго исполнял роль сначала капо, а потом и консигльери при доне Массерии. Они, видишь ли, когда-то оба служили капитанами у Джузеппе Морелло, пока того не посадили. Морелло считал себя боссом боссов, да. Но когда Джузеппе оказался за решеткой, его бывший капо как с цепи сорвались, начали делить развалившуюся империю. Винченцо поддержал Массерию, а тот от Даквилла...» Маранцано громко хохотнул. «Наш дружище Тото решил, что сам хочет быть боссом. А потом внезапно Винченцо поймали на предательстве, и мистер Лучано лично привел приговор в исполнение. Год назад. Так что искать тебе дядю негде». Не знаю, почему у меня после рассказа Маранцано челюсть удержалась на месте, а не поехала вниз от удивления. Ибо я был охренеть, насколько удивлен. Дядя Винченцо, советник Массерии, убит Лучано по обвинению в предательстве год назад. А теперь перед ними стоит его племянник, который только что продемонстрировал смекалку и дерзость. Для них я не просто напоминание, я угроза. «Извините, сеньоры, но мне, пожалуй, тоже пора высказать свое мнение», — раздался громкий голос Арамиса. «Несмотря на то, что лично я занимаю должность советника при доне Даквилле, и мне вроде бы глубоко плевать на семью Массерия, Винченцо был человеком чести. Его предательство ничем не доказано. Ни для кого не секрет, что Лучано видел в Скалезе угрозу лично для себя. Все мы знаем, откуда пришел Чарльз. На секундочку он якшался с Арнольдом Ротштейном. И мне помнится, именно Винченцо поднял вопрос о двойной игре нашего Лаки». «Молчи, старик!» — прошипел Лучано. Его рука потянулась к внутреннему карману пиджака. «Доказательства были! Винченцо встречался с людьми Маранцано!» «По приказу вашего дона!» — — резко заявил пока еще неизвестный гангстер, — чтобы обсудить перемирие. Мы все это помним. А потом вдруг появились доказательства. И тут же быстрая расправа. Очень удобно, Чарльз. Очень удобно. Спор нарастал, грозя превратиться в самую настоящую драку. А драка людей, каждый из которых вооружен, весьма хреновое дело. В какой-то момент мне даже показалось, что все эти мафиозные товарищи вообще забыли обо мне и начали выплескивать скопившуюся агрессию друг на друга. Охранники, топтавшиеся в углах, напряглись. Концентрация тестостерона и взаимной ненависти увеличилась в воздухе до предела. Дело шло к крови, которая вот-вот должна была пролиться. Именно в этот момент Лучано, поняв, что словесная перепалка свернула в очень опасное русло, причем в первую очередь опасное для него, решил, видимо, прекратить все это одним решительным жестом. Он повернулся ко мне, а потом громко крикнул: «Гнилая кровь! Племянник предателя сам предатель! Он пришел сюда, чтобы мстить, чтобы завершить дело дяди! Заметьте, всего лишь день, как мы узнали об этом мальчишке, а уже готовы вцепиться друг другу в глотки. Этот пацан специально провоцирует нас!» Лучано рывком выхватил из-под бежака компактный, изящный маузер и направил его прямо мне в лицо. Время замедлилось. Я смотрел вперед и видел только белый костяной упор на рукоятке, холодный блеск ствола, палец Лучано, напрягшийся на спусковом крючке. А вот мысли мои, наоборот, неслись со скоростью света. Твою ж мать! Какая несусветная глупость! Сдохнуть в теле, которое мне уже дали на замену исходному варианту. Конец истории. Макс Соколов, криптокоуч, убит в 1925 году из-за давних разборок мафии. Самое любопытное, что среди всей этой вакханалии только Массерия сидела неподвижно. Его лицо было каменным. Мне показалось, он наблюдал, взвешивал, решал, стоит ли спасать наглого мальчишку или позволить Лучано устранить потенциальную проблему. Щелчок взведенного курка прозвучал оглушительно громко, но выстрела не последовало. И звук этот донесся откуда-то из-за моей спины, что немного не совпадало с реальностью. Лучано стоял ровно передо мной, нас разделял только этот чертов стол. А потом... Откуда-то из-за моего плеча, со стороны входа, раздался спокойный, полный уверенности голос Фреда. «Опусти оружие, Чарльз, или я отправлю твою душу в ад прямо сейчас, раньше, чем ты успеешь понять, что произошло».